Глава 36. Войдя в гараж, незнакомец подумал, эта мысль приходила к нему почти всякий раз, как он оказывался здесь, обо всех знаменитых компаниях, которые, наверное, начинались с того же. Стив Джобс и Стив Возняк запустили Apple, почему бы не назвать компанию «Стивы», продав всего-то 50 новых компьютеров Apple I из гаража в Купертино, Калифорния. Джефф Безос организовал Amazon как книжный онлайн-магазин из своего гаража в Бельвью, Вашингтон. Google, Disney, Mattel, Hewlett-Packard, Harley-Davidson зародились, если верить легендам, в тесных гаражах. «Есть что-нибудь от Дэна Молино?» — спросил незнакомец. В гараже их было трое. Все сидели за мощными компьютерами с большими мониторами. На полке рядом с банками краски, которые отец Эдуардо поставил лет 10 назад, виднелись 4 Wi-Fi роутера. Эдуардо был лучшим, когда дело касалось технических аспектов их деятельности. Он выстроил систему, где беспроводной интернет не только давал им выход на просторы всемирной сети и придавал анонимность, что нетрудно, но даже если кто-то каким-то образом отслеживал их, автоматически перенаправлял сыщиков на другой хост. По правде говоря, незнакомец не совсем понимал, как это происходит, но ему и не нужно было знать. «Он заплатил», — сказал Эдуардо. У него были волнистые волосы, вечно нуждавшиеся в стрижке и неизменно запущенный вид, щетина, отчего он выглядел грязнее хипаря. Эдуардо был хакером старой школы, преследование доставляло ему такое же удовольствие, как наличные. Не меньшее значение имело и моральное удовлетворение. Рядом с ним сидела Габриэла, мать-одиночка с двумя детьми и самая старшая из них. Ей было 44. 20 лет назад она начинала как оператор сексуальных услуг по телефону. Ее задача состояла в том, чтобы как можно дольше удерживать клиента на линии, а с него брали $3.99 за каждую минуту разговора. В недавнем прошлом Габриэла отиралась на сайте знакомств без ответных обязательств вкупе с другими пылкими домохозяйками. Ее работа заключалась в том, чтобы общаться с новыми клиентами, читать дурить им голову, изображая, что секс неизбежен, пока не заканчивался бесплатный пробный период, после чего воздыхателям предлагали оплатить кредитной картой годовую подписку. 19-летний Мертон присоединился к ним последним. Он был худощав, плотно татуирован, имел бритый череп и ярко-голубые, слегка безумные глаза. Мертон носил мешковатые джинсы со свисающими карманными цепями, которые намекали на его принадлежность не пойми к кому, то ли к байкерам, то ли к рабам. Ногти этот малый чистил острием ножа с выкидным лезвием, а в свободное время добровольно помогал телевангелисту, который читал проповеди на стадионе, вмещавшем 12 тысяч человек. Мертон обернулся к незнакомцу. «Ты явно разочарован. Теперь это сойдет ему с рук». «Что? Прием стероидов ради игры в большой футбол — невелика важность. Небось, на таком соке сидит 80% этих детишек». Эдуардо согласился. «Мы придерживаемся своих принципов, Крис». «Да», — сказал незнакомец. «Я знаю. На самом деле, твоих принципов». Незнакомец, которого в действительности звали Крис Тейлор, кивнул. Крис был основателем этого движения, пускай оно пока и не вышло за пределы гаража, который принадлежал Эдуардо, примкнувшему первым. Предприятие началось как забава. как попытка исправить сбившихся с пути. Скоро, рассчитывал Крис, их движение станет прибыльным бизнесом и источником добрых дел. Но чтобы добиться этого, нельзя позволять одним закабалять других, а значит, все они должны придерживаться основополагающих принципов. «Что случилось?» — спросила его Габриэла. «С чего ты взяла, будто что-то случилось?» «Ты здесь не появляешься, если все в порядке». Это была правда. Эдуардо откинулся назад. «Появились проблемы с Дэном Молино и его сыном». «И да, и нет». «Мы получили деньги», — сказал Мертон. «Это уже неплохо». «Да, но мне пришлось работать в одиночку». «И что?» «А то, что Ингрид должна была быть со мной». Они все переглянулись. Габриэла нарушила молчание. Она, видно, решила, что женщина будет слишком выделяться на футбольном отборе. «Может быть», — согласился Крис. «У кого-нибудь есть от нее вести?» Эдуардо и Габриэла покачали головой. Мертон встал и сказал: «Погоди, когда ты говорил с ней в последний раз?» «В Огайо, когда мы подходили к Хейди Дан». «И вы должны были встретиться на футбольном отборе?» «Она так сказала. Мы следовали инструкции, ехали по отдельности и не общались». Эдуардо снова начал что-то печатать. «Подожди, Крис, дай мне кое-что проверить». «Крис». Довольно странно слышать, как произносят его имя. Последние несколько недель он был анонимом, незнакомцем, и никто не называл его по имени. Даже с Ингрид инструкция требовала однозначно никаких имен. Анонимы. Разумеется, в этом крылась ирония. Люди, к которым он подходил, полагали, что до них никому нет дела, и жаждали анонимности, не понимая, что на самом деле для них ее не существует. Для Криса, незнакомца, она существовала. «Согласно расписанию», — произнес Эдуардо, глядя в экран, «Ингрид должна была приехать в Филадельфию и сдать машину в прокатную контору вчера. Дайте-ка я проверю и посмотрю». Он поднял взгляд. «Черт!» «Что?» «Она не вернула машину». Все замерли. «Надо позвонить ей», — сказал Мертон. «Это рискованно», — возразил Эдуардо. «Если она в опасности, ее мобильник может быть в чужих руках». «Придется нарушить протокол», — сказал Крис. «Осторожно!» — ставила Габриэла. Эдуардо кивнул. «Давайте я позвоню ей на Вайбер и выйду на связь через пару болгарских IP-адресов. Это займет минут 5». Заняло 3. Раздался звонок. 1. 2. И когда прозвенел 3, им ответили. Они ожидали услышать голос Ингрид, но нет. Ответил мужчина. «Кто это?» «Представьтесь, пожалуйста». Эдуардо мигом прервал звонок. Все четверо постояли в молчании. В гараже воцарилась мертвая тишина. «Незнакомец», — Крис Тейлор произнес то, о чем подумали все. «Нас засекли».